Глава 6. Куда придут, там льется кровь. Гор-Алтун. Видение Кульбурата. К закатным воротам Сольтана через канал протянулся широкий арочный мост. И мост, и сам канал нуждались в серьезном ремонте. Известковый раствор потрескался, а в щелях между камнями фундамента зеленела трава. Сольтан, один из древнейших городов на равнине Видения, раньше стоял на берегу реки Серп, богател на перекрестке внутри континентальных торговых путей. Но затем, после одной единственной дождливой весны, река потекла по новому руслу. Корселанов канал выстроили, чтобы восстановить выгодную связь с речной торговлей и обеспечить выход к 4 глубоким озерам, 2 из которых располагались на самом старом русле для причалов и таверн. Особого успеха сольтанцы не добились, и следующие 400 лет город медленно и неотвратимо приходил в упадок. Остряк нахмурился еще сильнее, когда направил своего коня по мосту и увидел впереди низкие толстые стены Сольтана. По ним бежали вниз бурые потеки. Капитан уже чуял в воздухе запах помоев и нечистот. Между зубцами толпились люди, но среди них было мало стражников или солдат. Город отослал свою знаменитую конную гвардию на север, на помощь Каладану Бруду в войне против Малозанской империи. Оставшиеся солдаты не стоили даже своих сапог. Он обернулся, когда повозка его нанимателя с грохотом въехала на мост. Сидевший на козлах Драсти помахал остряку рукой. Скалла держала поводья, и остряк видел, как ее губы шевелятся, несомненно извергая поток проклятий и жалоб. Вскоре Драсти сник и опустил руку. Остряк вновь перевел взгляд на закатные ворота. Стражников не было видно, да и повозки можно было счесть по пальцам одной руки. Мощные деревянные створки висели нараспашку и, судя по всему, не закрывались уже давно. Это окончательно испортило капитану настроение. Он остановил коня и подождал, пока фургон поравняется с ним. «Мы же тут не задержимся, верно?» — спросила Скалла. «Проедем насквозь прямо к рассветным воротам, да?» «Так я ему посоветовал», — сказал остряк. «Какой прок от нашего опыта, если хозяин не слушает наших советов? Ответь, остряк!» Капитан просто пожал плечами. Керули, несомненно, слышал каждое слово, и Скалла, несомненно, это знала. Они подъехали к арке ворот. Улица впереди резко сужалась, превращаясь в тенистый переулок, зажатый под верхними этажами домов, которые выступали так далеко, что едва не касались друг друга. Остряк снова выдвинулся вперед и скакал перед экипажем. Из-под копыт прянули грязные куры, но толстые черные крысы в канавах лишь на миг отвлеклись от пожирания отбросов, чтобы покоситься на колеса, проезжавшие мимо повозки. «Мы скоро бортами за стены начнем задевать», — заметил Драсти. «Если протиснемся через перекошенный проезд, дальше все будет хорошо». «Вот именно, остряк, если. Тут, конечно, на стенах полно грязи, которая сойдет за смазку». Улочка впереди сузилась до бутылочного горлышка, известного как перекошенный проезд. Бесчисленные фургоны торговцев протесали глубокие борозды в стенах соседних домов. Мостовая была усыпана сломанными спицами и отломанными досками бортов. Остряк прекрасно знал, что в этом квартале царят законы мародерства. Любая повозка, которую угораздило застрять в проезде, считалась законной добычей, и местные были готовы с мечами в руках доказывать свое право на товар. Сам остряк пролил здесь кровь лишь однажды, 6 или 7 лет тому. Ночка выдалась лихая. За несколько жутких часов он со своими охранниками истребил примерно полквартала головорезов и грабителей, прежде чем повозку удалось разобрать, положить на катки и провести через узкое место. Повторения остряк не хотел. Втулки колес несколько раз царапнули по стенам, но затем Скалла разразилась потоком проклятий, а Драсти ухмыльнулся, пригибаясь под свисающим с веревки мокрым бельем, экипаж выскочил на площадь за перекошенным проездом. Площадь под названием «Шкафчик У» никто специально не создавал. Она сама образовалась на стыке 13 улочек и переулков различной ширины. Таверна, к которой все они прежде вели, сгорела чуть ли не век тому назад. Осталась лишь неровная площадка, выложенная каменными плитами и булыжниками, получившее таинственным образом название «Шкафчик У». «Правь на Муказиновую улицу, Скала», — приказал Остряк, указывая на широкий проспект с восточного края площади. «Да помню я», — огрызнулась-то. «Боги, какая вонь!» Стайка беспризорников выследила экипаж, и теперь они шли следом, словно бескрылые стервятники. Грязные, рябые лица детей были мрачными и слишком серьезными. Все молчали. Остряк первым направил коня на Муказиновую. В грязных окнах иногда мелькали лица, но сама улица оставалась пустынной. «Никого? Ни здесь, ни впереди. Это не к добру». «Капитан!» — окрикнул его Драсти. Остряк не повернулся. «Чего?» «Пацаны-то все сбежали». «Ясно». Остряк ослабил в ножнах свои гадрабийские сабли. «Заряжай арбалет, Драсти». «Уже». «Знаю, но вслух это всем объявить не лишне». В 20 шагах впереди на улицу вышли три фигуры. Остряк прищурился. Высокую женщину в центре он узнал. «Здравствуй, Нектара! Вижу, ты расширила свои владения». Женщина с рассеченным шрамом лицом улыбнулась. «Какие люди! Это же Остряк! И Драсти! А кто еще? Ба! Да это ведь Скала Минакис! Несомненно, столь же груба и неприступна, как и прежде, хоть я и бросаю свое сердце к твоим ногам». «Это глупо», — процедила Скала. «Шаг у меня тяжелый». Нектара заулыбалась еще сильнее. «А сердце от каждого шага бьется все быстрее, любовь моя». «Сколько?» — спросил Остряк, натягивая поводья в 10 шагах от женщины и двух ее молчаливых телохранителей. Выщипанные брови Нектары взлетели. «Сколько?» «Нисколько на этот раз, Остряк. Мы ведь на территории Гарно. Нам разрешили проехать. Мы обеспечиваем вам охрану». «Охрану?» Капитан обернулся на звук открывшегося окошка экипажа. Появилась рука мастера Кирули, вяло поманила Остряка. Тот спешился. Подошел к повозке, заглянул в окошко на боковой двери, чтобы увидеть круглое, бледное лицо Кирули. «Капитан, мы должны встретиться с правителями этого города». «С королем и советом, но зачем?» Торговец тихо рассмеялся. «Нет-нет, с истинными правителями Сольтона. Большими деньгами и сложными переговорами удалось собрать вместе всех хозяев и хозяек всех территорий и районов. К ним я и хочу обратиться сегодня вечером. Ты можешь принять охрану, которую нам предложили. Поверь, все хорошо». «Что ж ты раньше не сказал?» «Я не был до конца убежден, что переговоры прошли успешно. Дело сложное, ибо это сами хозяева и хозяйки попросили о содействии. Я, в свою очередь, должен постараться заслужить их доверие, в том смысле, что представляю наиболее эффективную силу из всех, которые способны оказать упомянутое содействие». «Ты? Да кто же ты тогда такой, худоради?» «Ясно. Ладно, доверяй этим бандитам, раз уж тебе так угодно. Но, боюсь, в этом мы с тобой не будем единодушны». «Понятно, капитан». Остряк вернулся к своему коню. Подбирая поводья, он обернулся к Нектаре. «Веди». Сольтон был городом с двумя сердцами. Они качали кровь разных оттенков, но одинаково злобную и развращенную. Упершись спиной в стену, Остряк сидел в битком набитой таверне с низким потолком и, прищурившись, разглядывал пестрое собрание убийц, вымогателей и воров, чье право на власть измерялось страхом. Слева к той же стене прислонилась Скала, а на скамье справа восседал Драсти. Нектара перетащила свой стул и круглый столик поближе к Скалле. Из кальяна перед хозяйкой поднимался густой дым и окутывал ее меченное ножом лицо приторными смолистыми клубами. В левой руке Нектара сжимала мундштук кальяна, а правую положила на затянутое в кожаные леггинсы бедро Скаллы. Кирули стоял в центре залы, обратившись лицом к большинству преступных главарей и королев города. Руки коротышка сцепил над своим простым серым шелковым поясом. Его черный шелковый же плащ поблескивал, словно расплавленный обсидиан. Странная тесная шапочка покрывала лысое темя. Ее покрой вызвал в памяти головные уборы, изображенные на древнейших гобеленах и барельефах Даруджистана. Кирули заговорил тихим, хорошо поставленным голосом. «Я весьма рад тому, что присутствую на этом знаменательном собрании. У всякого города есть свои тайные покровы, и для меня большая честь быть свидетелем того, как они частично приподнимаются. «Разумеется, я понимаю, что многие из вас считают меня вылепленным из того же теста, что и ваши заклятые враги, но, уверяю, это не так. Вы выразили озабоченность тем, что в Сольтон хлынул поток жрецов из Панионского домена. Они говорят о городах, которые недавно обрели священную защиту под рукой Панионского провидца и рассказывают простолюдинам о торжестве закона, равно применяемого ко всем без исключения гражданам, о правах и прописанных привилегиях, о благодатном наведении порядка вопреки местным традициям и обычаям. Они сеют семена раздора среди ваших подданных. Воистину опасный прецедент». Среди хозяев и хозяек пробежал одобрительный шепоток. Остряк с трудом сдержал улыбку, глядя на манерную благовоспитанность, которую пытались изображать эти уличные головорезы. Повернув голову, капитан потрясенно обнаружил, что рука Нектары скользнула в разрез на леггинсах Скалы и покоилась теперь где-то в паху. Сама Скала раскраснелась, полуприкрыла глаза, на губах ее застыла слабая улыбка. «О, королева грез, теперь-то понятно, почему 9/10 мужиков в зале пыхтят, будто набегались, не говоря уж о том, почему так налегают на вино». Остряк и сам потянулся за кубком. «Да замочить их всех!» — прорычала одна из хозяек. «Брюхо вспороть каждому такому жрецу и дело с концом! Такое мое мнение!» «И сделать их мучениками за веру?» — откликнулся Кирули. «Прямой удар не принесет пользы, как и в других городах. В этой борьбе оружие информация, дамы и господа, точнее дезинформация. Эти жрецы ведут кампанию оболванивания. Панионский домен, хоть и вводит всюду закон и порядок, представляет собой тиранию, которая проявляет невообразимую жестокость по отношению к своим подданным. Наверняка вы слышали о Тенескауре провидца, армии бездомных и нищих. Все, что вам рассказывали, правда, без преувеличений. Людоеды, насильники мертвых. «Дети мертвого семени», — произнес один из мужчин, склонившись вперед. «Это правда? Это вообще возможно, чтобы женщины выходили на поле боя, пока тела солдат еще не остыли и...» Кирули мрачно кивнул. «Среди младшего поколения Тенескаури есть дети мертвого семени. Они лучшее доказательство того, что это возможно». Он помолчал, затем продолжил. «В домене имеются свои правоверные, жители изначально панионских городов. Им принадлежат все те права и привилегии, о которых говорят жрецы. Никто другой не может стать правоверным. Ни граждане хуже, чем рабы, ибо они вещи, объекты любой возможной жестокости. Им не стоит рассчитывать на милосердие или защиту закона. Единственный выход для них – стать Тенескаури, сравниться в бесчеловечности с мучителями и причинять страдания другим. Жителей Сольтона, если домен завладеет этим городом, выгонят из домов, всех до единого, лишат имущества, не дадут ни еды, ни воды. Им останется лишь дикость, путь Тенескаури. Дамы и господа, хозяева Сольтона, в этой войне мы должны сражаться оружием истины, обнажить ложь панионских жрецов. Это потребует особенной организации, распространения заранее подготовленных слухов и истинных сведений. И в этом деле, друзья мои, вы не имеете себе равных. Простонародье Сольтона должно само выгнать этих жрецов из города. Людей нужно подвести к этому решению, к этому действию, но не кулаками и ножами, а словами». «С чего ты взял, что это сработает?» — решительно спросил один из главарей. «У вас нет другого выхода», — ответил Кирули. «Если не сработает, Сольтон окажется в руках панионцев». Кирули продолжал, но Остряк уже не слушал. Полуприкрыв глаза, он внимательно рассматривал своего нанимателя. Этот контракт устроил один посредник в Даруджистане. Впервые Остряк увидел торговца рано утром у напастенных ворот. Туда Кирули пришел пешком и одет был так же, как и сейчас. Экипаж пригнали несколько мгновений спустя, наемный, из местной конюшни. Кирули вошел внутрь, и с тех пор за весь долгий путь Остряк разговаривал с нанимателем всего дважды. «Тогда я подумал, что он маг. Теперь скорее сказал бы, что жрец. Но к какому же богу он служит? Очевидных признаков незаметно. И это само по себе уже о многом говорит. В Кируле вообще нет ничего очевидного, кроме, может быть, бездонного кошелька, вновь и вновь оправдывающего щедрость. Какие там новые храмы появились в Даруджистане в последнее время? Не припомню. Ах да, в Гадрабийском квартале, посвященный Тричу. Хотя кому только в голову может прийти поклоняться тигру лета, Этого я никак не пойму». «Убийство?» «Но последние две ночи было тихо». Главари уже разговаривали между собой. Керули слушал очень внимательно, но молчал. Остряк заморгал, чуть ровней сел на скамье, наклонился к Драсти. «Что там говорили про убийство?» «Необъяснимое убийство. 4 ночи подряд, что-то вроде того. Местная проблема и, как я понял, уже решена». Капитан хмыкнул, затем снова оперся о стену, стараясь ничем не выказать, что весь покрылся холодным потом. «Быстро добрались. Хорошо нас обогнали. Их экипаж двигался с чародейской скоростью, но он бы застрял на улицах Сольтона. Слишком широкий, слишком высокий. Должно быть, остановились в придорожье. В 20 шагов от рассветных ворот. Прав ты оказался, дружище Бук?» «Мне было скучно, просто невыносимо. А ты как думал?» Скала плеснула себе вина в чашу. «Нектара сумела развеять скуку, и если судить по красным потным рожам, не только для меня. Все вы свиньи!» «Не мы же все это делали на людях», — возразил Остряк. «И что? Смотреть-то вас никто не заставлял. А что, если бы у меня был ребеночек на руках и сиська наружу?» «Вот на это», — заявил Драсти, — «я бы точно таращился». «Ты омерзителен». «Ты не поняла, дорогая, не на сиську, хотя это наверняка восхитительное зрелище, а на тебя с ребеночком. С ребеночком!» Скалла лишь презрительно усмехнулась. Они сидели в задней комнате таверны и только что закончили есть. «В любом случае», — со вздохом проговорил Остряк, — «встреча затянется до утра, а потом только нашему хозяину посчастливится поспать в повозке. Нам выделили комнаты наверху с практически чистыми постелями, так что предлагаю ими воспользоваться». «То есть именно поспать, дорогая Скалла», — пояснил Драсти. «Даже не думай, я дверь запру, недомерок». «А Нектара, видно, знает тайный стук». «Убери эту улыбочку, Драсти, а то я тебе помогу». «Да почему вообще тебе все веселье достается?» Скалла ухмыльнулась. «Порода сказывается, дворняжка. У меня есть, у тебя нет». «И образование, небось, да?» «Именно». В следующий миг дверь распахнулась, и вошел Керули. Остряк, откинувшись на спинку стула, уставился на жреца. «Ну что, удалось тебе завербовать на службу своему делу местных громил-убийц и вымогателей?» «До некоторой степени», — ответил Керули, подходя к столу, чтобы налить себе вина. «Война, увы», — вздохнул он, — «разворачивается на нескольких фронтах одновременно. И эта кампания, боюсь, будет долгой». «Поэтому мы направляемся в Капостан». Жрец некоторое время внимательно смотрел на Остряка, затем отвернулся. «У меня там другие задачи, капитан. Наш краткий визит сюда, в Сольтон, несущественное дело для большой картины». «И что же это за большая картина, жрец?» Остряк хотел спросить вслух, но не стал. Этот наниматель уже начал действовать капитану на нервы, и он подозревал, что какой бы ответ ни получил, будет только хуже. «Нет, Керули, оставь свои тайны при себе». Под аркой рассветных ворот было темно, холодно и мокро, как в могиле. Непосредственно за ней начинались халупы и хижины придорожья, дым над которым золотился в первых лучах солнца. Потирая красные глаза и расчесывая блошиные укусы, Остряк пустил коня рысью, как только выехал на солнечный свет. Он проторчал у ворот в Сольтоне почти 2 колокола, хотя Скалла и Драсти вывели экипаж с пассажиром из города за колокол до рассвета. Они сейчас, скорее всего, уже проехали 2 лиг по приречной дороге. Большая часть грабителей на этом отрезке дороги в Капостан квартировалась в Сольтоне. 2-я половина пути на Капанской территории была несравненно более безопасна. Наводчики болтались у рассветных ворот и отмечали караваны, идущие на восток. Так же, как их коллеги у закатных высматривали торговцев, направлявшихся в Даруджистан. Остряк задержался, чтобы выяснить, не задумали ли местные головорезы перехватить Керули, но никто не бросился в погоню, словно подтверждая слова жреца о том, что их отряду была гарантирована безопасность. Но не в правилах Остряка было верить разбойникам на слово. Он пришпорил коня и поскакал легким галопом, чтобы вырваться из облака пыли и мух придорожья, а также оторваться от полуслепых лающих собак. Выехал из предместья на каменистую приречную дорогу. Холмистая равнина видения плавно уходила влево до самой баргостовой гряды. Справа виднелся заваленный валунами берег, по большей части заросший травой, а за ним покачивались камыши заливных лугов. В конце концов, через несколько сотен шагов собаки отстали, и капитан остался на дороге один. Он помнил, что вскоре торговый тракт исчезнет, канал справа пересохнет, а дорога превратится в песчаную тропу, украшенную муравейниками, белесым плавником и пучками пожелтевшей травы. Разливы реки каждую весну смывали накатанные колеи. Заблудиться, конечно, было невозможно, если держаться русло реки Серп на юге. Трупы он обнаружил менее чем в лиге от придорожья. Разбойники устроили отличную засаду, выскочили из глубокой расселины, которую прорыл сезонный ручей, и наверняка мгновенно окружили повозку жертвы. Но четкий план им не помог. Трупы лежали по обе стороны от дороги дня два, максимум три, раздувшиеся, почерневшие на солнце. Мечи, наконечники дротиков, пряжки и вообще все металлическое расплавилось от яростного жара, не тронувшего, однако, одежду и кожаные ремни. Некоторые разбойники носили шпоры, да и выбраться так далеко без лошадей было бы трудно, однако ни следа животных поблизости не было видно. Остряк спешился и прошелся среди мертвецов. Он обнаружил, что следы колес экипажа Кирули, который тоже остановился, чтобы осмотреть побоище, наложились на другие. Более широкая, более тяжелая повозка, запряженная валами. Никаких видимых ран на трупах не было. Сомневаюсь, что Бук успел хотя бы меч вытащить из ножен. Капитан забрался в седло и продолжил путь. Еще через поллиги он увидел своих спутников, а вскоре уже скакал рядом с экипажем. Драсти приветственно кивнул. «Хороший денек, а, Остряк?» «В небе не облачко. Где скала?» «Взяла одну из лошадей и поехала вперед. Должна скоро вернуться». «С чего бы это?» «Хотела убедиться, что придорожный лагерь свободен». «А, вот она!» Остряк хмуро посмотрел на скалу, когда та натянула поводья и остановилась перед ними. «Это была очень глупая затея, женщина». «Да все это путешествие глупая затея, как по мне. В придорожном лагере три баргаста, и нет, их никто не зажарил, как тех разбойников. К тому же Капостан через считанные дни возьмут в осаду. Может, мы поспеем укрыться за стенами и застрянем внутри, а между дорогой и нами окажется вся панионская армия. Или не успеем, и тогда нами поразвлекаются эти проклятые тенескаури». Остряк помрачнел еще больше. «Куда же направляются эти баргасты?» «Пришли с севера, но теперь идут туда же, куда и мы. Хотят посмотреть на Капостан поближе. И не спрашивай, зачем они ведь баргасты, верно? Мозги размером с грецкий орех. Мы должны поговорить с хозяином, Остряк». Дверца экипажа распахнулась, и наружу выбрался Кирули. «Не нужно, скала Минаквис, у меня все в порядке со слухом. Ты сказала три баргаста. Из какого клана?» «Из белолицых, если судить по раскраске». «В таком случае мы пригласим их путешествовать с нами». «Хозяин», — начал Остряк, но Кирули перебил его. «Мы прибудем в Капостан задолго до осады, я полагаю. Септарх, командующий панионскими силами, известен своим методичным и последовательным подходом. Как только я окажусь в городе, ваши обязательства будут исполнены, и вы сможете немедленно отправиться обратно в Даруджистан». Темные, жутковатые глаза жреца впились в Остряка. «Мне сказали, у вас нет привычки нарушать условия контракта, иначе бы я вас не нанял». «Нет, господин, мы не собираемся нарушать контракт. Тем не менее, стоит обсудить варианты. Что, если Капостан окажется в осаде до того, как мы туда доберемся?» «В этом случае я не потребую, чтобы вы погибли в какой-нибудь отчаянной вылазке, капитан. Если так случится, я хочу лишь, чтобы меня высадили на безопасном расстоянии от позиции противника, и тогда я самостоятельно проберусь в город. Но такой маскарад лучше совершать в одиночку». «Ты хочешь пробраться через панионские кордоны?» Кирули улыбнулся. «Я обладаю умениями, как раз подходящими для такого предприятия». «Вот как? А что с баргастами? С чего вы взяли, что им можно доверять и даже пригласить путешествовать с нами?» «Если им нельзя доверять, лучше пусть остаются у нас на виду, верно, капитан?» Остряк хмыкнул. «Тут ты прав, хозяин». Он обернулся к Драсти и Скалле, медленно кивнул. Драсти в ответ лишь покорно улыбнулся. Скалла, как и следовало ожидать, была менее лаконичной. «Это бред!» — Она воздела руки к небу. «Ладно, хорошо. Поехали прямо в пасть к дракону. Почему нет?» Скала развернула коня. «Поехали, покидаем кости с баргостами, да?» Остряк, морщась, смотрел ей вслед. «Она просто сокровище, верно?» Со вздохом пробормотал Драсти. «Никогда не видал, чтоб ты так втюхивался», — буркнул, покосившись на него Остряк. «Недостижимое. Вот что меня привлекает. Я безнадежно страдаю, печально вздыхаю от безответной любви. Вижу во сне ее и нектару, и себя между ними. Хватит, Драсти, это уже мерзко». Проговорил Кирули. «Я, пожалуй, вернусь в экипаж». Баргосты были явно родичами. Женщины старше. Белая краска придавала их лицам вид черепов. На плечи спадали вымазанные красной охрой косицы, в которые были вплетены костяные фетиши. Все трое были облачены в доспехи из просверленных монет, медных и серебряных, явно из какого-то клада. Чеканка показалась Остряку старинной и незнакомой. На руках перчатки с нашитыми с тыльной стороны монетами. С собой троица несла небольшой арсенал. Связанные с улицы метательные топоры и окованные медью боевые секиры на длинных рукоятях, мечи с загнутыми крюком клинками, а также большой набор ножей и кинжалов. Баргосты стояли по другую сторону маленького, выложенного камнями очага, в котором едва дымились угли, а Скала сидела на коне слева от них. Небольшая кучка заячьих костей указывала на недавнюю трапезу. Взгляд Остряка остановился на баргастке. «Наш хозяин приглашает вас путешествовать вместе с нами. Согласны?» Темные глаза женщины блеснули, когда она посмотрела на экипаж, который Драсти подогнал к краю лагеря. «Немногие торговцы все еще отваживаются ехать в Капостан», — сказала она. «Дорога стала опасной». Остряк нахмурился. «Это как? Паньонцы отправили диверсионные группы за реку?» «Мы такого не слышали. Но в диких землях разгуливают демоны. Нас отправили, чтобы узнать о них правду». «Демоны? Худо в дух. Когда вы узнали об этих демонах?» Баргастка пожала плечами. 2-3 месяца назад». Капитан вздохнул, медленно спешился. «Ну, будем надеяться, что все это выдумки». Женщина ухмыльнулась. «Мы надеемся на обратное. Я Хеттон, а вот мои недотепы братья Кафал и Неток. Это первая охота Нетока с его смертной ночи». Остряк покосился на огромного, мускулистого юношу. «Вижу, он просто в восторге». Хеттон обернулась, прищурилась и посмотрела на брата. «У тебя зоркий глаз». «Клянусь бездной, еще одна женщина без чувства юмора». Перебросив ногу через седло, Скалла Минакис спрыгнула на землю, так что вверх взмыло облачко пыли. «У нашего капитана шуточки примитивные, Хеттон. Он их ляпает, как воловьи лепешки, поперек дороги, и попахивают они не лучше. Не обращай на него внимания, если только не любишь заморачиваться». «Я люблю убивать и объезжать мужчин, и мало что сильнее», — проворчала Хеттон, скрестив на груди мускулистые руки. Драсти быстро слез с козел и с широкой улыбкой направился к баргостке. «Меня зовут Драсти, и я очень рад познакомиться с тобой, Хеттон». «Его можешь убить, когда тебе вздумается», — процедила Скалла. Братья Баргосты, похоже, и вправду оказались недотепами. Молчаливые и, на взгляд Остряка, непроходимо тупые. Впрочем, уморительно бесплодные попытки Драсти поухаживать за Хеттон скрасили время, которое они провели у заново разожженного очага под усыпанным звездами небом. Керули вышел наружу незадолго до того, как все легли спать. Выпил кружку травяного чая и вскоре вернулся в повозку. Пришлось Остряку выжимать дополнительные сведения из баргостов, конкретно из Хеттон, которая тоже задержалась у костра. «А демонов этих», — начал он, — «как описывали?» Женщина склонилась вперед и ритуально сплюнула в огонь. «Быстрые, на двух ногах, когти на лапах, как у орла, но намного длиннее, руки-клинки». «Клинки? Это как?» Хеттон пожала плечами. «Вместо рук клинки из кровного железа, Глаза черные ямы, вонь, как от урн из темного круга, и бесшумные, не производят ни звука. Урны из темного круга? Погребальные урны? В курганной гробнице? То есть пахнет от них смертью? А руки-мечи — это как? Какого худа это значит? Кровное железо — это железо, закаленное в остуженной снегом крови. Это баргасский обычай, когда шаман хочет зачаровать оружие, так чтобы владелец и клинок были едины, нераздельны. А кто-то из твоего клана видел такого демона? Нет, они не заходят на север в наши горные оплоты, остаются здесь, в прерии. Так кто же все это рассказал? Наши поплечники увидели демонов во снах. Духи обратились к ним, предупредили об опасности. Клан белорицых избрал военного вождя, нашего отца, и ждет, что будет. Но наш отец хочет узнать своего врага, поэтому отправил своих детей вниз, на равнины. Остряк долго обдумывал услышанное, глядя на неспешный танец пламени в очаге. «Это мой отец, вождь белолицых, поведет кланы на юг? Если Капостан окажется в осаде, капанские территории окажутся беззащитными перед вашими набегами. По крайней мере, пока панионцы не установят там свой контроль». «Наш отец не собирается вести баргастов на юг, капитан». Хэттон вновь сплюнула в огонь. «Панионская война в свое время дойдет и до нас. Так прочитали поплечные знаки на лопатках кхедринов. Тогда будет война». «Если эти демоны — передовые элементы панионской армии, то когда они появятся у наших оплотов, мы поймем, что время пришло». «Драц», — пробормотал Остряк, — «это ты больше всего любишь». «Да, но пока что я объезжу тебя». «Объезжу? Да я скорее измолочу до потери сознания». «Ну да ладно». «Какой мужчина смог бы отказаться от такого галантного предложения?» Собрав обеими руками одеяло, Хэттон встала. «Иди за мной и поспеши». «Увы», — ответил он, медленно поднимаясь на ноги. «Я никогда не спешу, в чем ты скоро убедишься». «Завтра ночью я объезжу твоего друга». «Ты это и сегодня делаешь, в его снах». Хэттон с полной серьезностью кивнула. «У него большие руки». «Ага, как у тебя». «Я думал, ты спешишь, Хэттон». «Да, идем». День тянулся медленно, и баргастова гряда на севере от часа к часу становилась все ближе, пока из далеких вершин не превратилась в череду выветренных пологих холмов. Многие из них, те, что ближе к дороге, были священными местами. На их макушках красовались перевернутые стволы деревьев. Это баргасты, согласно обычаю, привязывали духов к месту. По крайней мере, так сказала Хэттон, шагавшая рядом со стариком, который вел своего коня в поводу. Капитана верования и обряды интересовали мало, но он все равно полюбопытствовал, зачем баргасты закапывают на холмах деревья ветвями вниз. «Смертные души жестоки», — объяснила Хэттон и сплюнула, словно подчеркивая свои слова. «Многих нужно привязывать, чтоб не блуждали и не творили зла. Поэтому с севера привозят дубы. Поплечники вырезают заговоры на стволах, мертвеца пригвождают в могиле под деревом, призывают духов и хранителей, ставят и другие ловушки по краям темного круга. Но все равно иногда души сбегают, попадаются в селок, однако способны ходить по земле. Тех, кто возвращается в кланы, где жили прежде, быстро уничтожают, так что они научились держаться подальше, оставаться здесь, на равнинах. Иногда такие чучелки сохраняют верность своему смертному роду и посылают сны нашим поплечникам, чтобы предупредить об опасности». «Чучелки, говоришь? Что ты имеешь в виду?» «Может, сам увидишь», — ответила Хэттон, пожимая плечами. «Сны о демонах послала вам такое чучелко?» «Да, и другие духи. То, что столь многие попытались сообщить нам, делает угрозу куда реальнее, да, понимаю». Капитан оглядел горизонт, гадая, что ждет их дальше. Скалла ехала в 50 шагах впереди. Сейчас Остряк ее не видел, поскольку дорога огибала усыпанный валунами холм и скрывалась из виду шагах в 30. Скалла имела возмутительную привычку игнорировать приказы. Он ведь сказал всегда оставаться в пределах видимости. Братья Баргасты разошлись в стороны, шли сбоку от экипажа на таком расстоянии, как того требовал ландшафт. Кафал скакал по каменистому склону холма, а Неток решил идти ближе к реке и шагал сейчас в густом облаке мошкары. Учитывая, каким толстым слоем вонючего жира Баргасты натирали тело, Остряк подозревал, что насекомые просто в отчаянии вьются вокруг теплого тела, но не могут ужалить. «Жир этот вчера ночью, конечно, пришелся не совсем кстати», — припомнил Остряк. Но капитан все равно справился и щеголял теперь обширной коллекцией синяков, царапин и укусов. Хэттен оказалась темпераментной. Кафал закричал. В тот же миг вновь появилась Скалла. Она возвращалась медленной рысью, и это слегка успокоило Остряка, хотя было ясно, что они с Баргастом на холме увидели что-то впереди. Капитан бросил взгляд в сторону, увидел, что Кафал припал к земле, не сводя глаз с чего-то на дороге впереди, однако оружие не достал. Скалла натянула поводья, на лице у нее застыло напряженное выражение. «Там впереди фургон Башаляна, он сломан, там была схватка, жесткая». «Живых видела?» «Нет, только валы, и они выглядят спокойными, но и тел нет». Хэттен повернулась к брату на холме и перехватила его взгляд. Баргастка сделала полдюжины условных жестов и, выхватив с улицу, Кафал двинулся вперед, а затем скрылся из виду. «Ладно», — вздохнул Остряк. «Оружие к бою, пойдем посмотрим, что там». «Мне прикрывать тыл?» — спросил Драстис Козел. «Нет». За холмом дорога выровнялась и пошла по равнине. В 40 шагах впереди они увидели массивный экипаж Бошелена и Корбала Броша. Фургон лежал на боку. Заднюю ось оторвало. Обломки валялись неподалеку. В нескольких шагах от него мирно пощипывали траву прерий валы. Во все стороны от фургона протянулись полосы выжженной земли, от которых разило магией. Невысокий курган позади экипажа был расколот надвое. Перевернутое дерево, которое стояло на вершине, раскололось, точно в него ударила молния. Из черного провала, где прежде находилась погребальная камера, все еще поднимался дым. Кафал медленно приблизился к кургану, выводя левой рукой в воздухе охранные знаки, а правой уже занес с улицу для броска. Неток трусцой бежал к ним от берега реки, сжимая двуручную секиру. Он замер рядом с сестрой. «Кто-то вырвался!» — прогудел Баргаст. Его маленькие глазки бегали по сторонам. «И по-прежнему рядом!» — кивнула Хэттен. «Прикрой брата!» Неток двинулся прочь. Остряк подошел к ней. «Говоришь, из этого кургана вырвался дух или призрак?» «Да». Баргастка обнажила крючковатый меч и медленно зашагала к фургону. Капитан последовал за ней. Скалла подъехала и остановилась, прикрывая экипаж Керули. В боковой части фургона зияла громадная дыра. На ее краях виднелись зазубрины, похожие на зарубки от меча. Но таких больших клинков Остряк никогда не встречал. Он вскарабкался наверх, чтобы заглянуть внутрь, с некоторым ужасом подозревая, что может увидеть. Но там было пусто, ни одного тела. Кожаную обшивку стен изрубили в клочья, резную мебель разбили. Два массивных сундука, которые прежде были надежно прибиты к полу, оторвали. Крышки сорваны, содержимое разбросано на земле. «Худ меня побери», — прошептал капитан, у которого внезапно пересохло в горле. В одном из сундуков лежали грифельные доски, теперь разбитые, которые кто-то тщательно покрыл магическими символами. Но в глазах у Остряка потемнело от содержимого второго сундука. Слипшаяся масса окровавленных органов. Печени, легкие, сердца, сшитые вместе в чудовищно узнаваемой форме. Когда это создание было живо, а капитан нутром чуял, что до недавнего времени оно было живо, чудовище напоминало человечка ростом примерно до колена, если бы поднялось на своих бескостных липких конечностях. Из безглазого и, насколько Остряк мог различить в полумраке, лишенного чего бы то ни было похожего на мозг тела, продолжала сочиться жидкая водянистая кровь. «Некромантия, но не демонического рода. Это искусство тех, кто изучает смертность, воскрешение и нежить. Эти органы вырезали из живых людей, людей, убитых безумцем. Будь ты проклят, Бук, зачем же ты связался с этими ублюдками?» «Они внутри?» — спросила снизу Хэттен. Капитан высунулся и покачал головой. «Только мусор». Скозил подал голос «Здрасте». «Глянь-ка вперед, Остряк! Гости!» Четыре фигуры. Две в черных кожаных плащах, одна низенькая и кривоногая, а последняя тощая и высокая. Выходит, без потерь. Но напал на них кто-то злобный. Очень. «Это они!» — пробормотал Остряк. Хэттон хмуро посмотрела на него. «Знаешь этих людей?» «Да, но только одного хорошо. Стражника того, что высокий и седой». «Они мне не нравятся», — прорычала женщина. Меч дрогнул, когда она перехватила рукоять поудобней. «Лучше держитесь в стороне», — посоветовал Остряк. «Скажи братьям, поверь, не стоит гладить против шерсти этих двоих. Бошелена, который с бородкой, и Корбелла Броша, это который, ну, второй». Кафал и Неток повернулись к сестре. Старший из братьев хмурился. «Его забрали вчера», — сказал он. «Охранные чары снимали. Медленно. До того, как курган взломали». Продолжая стоять на перевернутом фургоне, Остряк прищурился. Бук и слуга, Эммонси Пор Риз, выглядели измотанными, но по виду чародеев можно было вообразить, что они просто отправились прогуляться. Однако колдуны вооружились. В руках они держали цельнометаллические арбалеты, взведенные и заряженные. В квадратных колчанах у пояса оставалось лишь несколько стрел. Спустившись с экипажа, Остряк пошел к ним навстречу. «Рад тебя видеть, капитан», — с легкой улыбкой проговорил Бошелен. «Вам повезло, что на пути от реки мы вас обогнали. С самого Сольтона дорога нам выпала отнюдь немирная». «Это я уже понял, господин». Остряк покосился на Бука. Его друг выглядел лет на 10 старше, чем во время их последней встречи, и отвел глаза. «Вижу, ваш отряд несколько увеличился за последнее время», — заметил Бошелен. «Баргасты, да? Удивительно, что этот народ можно обнаружить и на других континентах, причем называют они себя так же и соблюдают, насколько можно заметить, практически идентичные обычаи. Что же за колоссальная история погребена и утрачена в их невежестве?» «Обычно», — тихо проговорил Остряк, — «в таких случаях погребена употребляют в переносном смысле, но вы, похоже, восприняли его буквально». Человек в черном плаще пожал плечами. «Любопытство, увы. Мы просто не могли упустить такую возможность. Никогда не можем удержаться. Однако выяснилось, что дух, которого мы приняли в наши объятия, хотя и являлся при жизни могущественным шаманом, не смог поведать нам ничего нового. Баргасты — древний народ, и были некогда несравнимо более многочисленны, а также славились как непревзойденные мореходы». Взгляд его невыразительных серых глаз остановился на Хэттон. Тонкая бровь медленно приподнялась. «Но это не вопрос падения с высот цивилизации в дикость. Просто вечный застой. Их система верований, поклонение предкам — худший враг всякого прогресса. Во всяком случае, так я могу заключить, глядя на доступные свидетельства». Хэттон молча оскалилась, глядя на чародея. Кафал заговорил, и в его голосе звенела ярость. «Что вы сделали с нашим духовным родичем?» «Почти ничего, воин. Он уже сумел преодолеть внутренние заслоны, однако попался в одну из ваших шаманских ловушек — куколку из палок и тряпок. Милосердно ли предлагать им такие подобия тел в форме силков? Мне кажется, это ошибкой». «Плоть», — проговорил тонким тихим голосом Корбелл Брош. «Подошла бы им куда больше». Бошелен улыбнулся. «Мой компаньон весьма искусен в подобных делах. Мне же эта дисциплина мало интересна». «Что тут произошло?» — спросил Остряк. «Это ясно!» — взорвалась Хэттон. «Они вломились в темный круг. Потом на них напал демон, один из тех, за которыми охотимся мы с братьями. И эти люди сбежали и как-то от него оторвались». «Не совсем так, любезная», — возразил Бошелен. «Во-первых, создание, которое на нас напало, не демон. В этом можете положиться на мое слово, ибо именно в демонах я, так уж вышло, очень хорошо разбираюсь. Однако, как ты и предположила, на нас было совершено нападение, в то время как мы были заняты курганом. Если бы Бук не предупредил нас, мы могли бы понести еще больше материальный ущерб, не говоря уж о здравии наших менее подготовленных спутников». «Так если не демон», — вклинился Остряк, — «то что же?» «На этот вопрос не так уж легко ответить, капитан. Нежить, вне всяких сомнений, под управлением далекого хозяина. Чрезвычайно могущественное существо. Нам с Корбалом пришлось волей-неволей выпустить всех наших слуг, чтобы отогнать это чудовище. Однако же последовавшая погоня не принесла нам выгоды. Хуже того, мы потеряли очень многих из этих слуг, когда явились еще два немертвых охотника. И хотя ту троицу мы отогнали, это лишь временное затишье. Они вновь нападут. И если придут большим числом, боюсь, наши силы, и я имею в виду всех нас, подвергнутся жесточайшему испытанию. «С вашего позволения», — сказал Остряк, — «я бы хотел переговорить со своим хозяином и Хеттон с глазу на глаз». Бошелен склонил голову. «Милости прошу. Корбал, спутники мои, давайте пока осмотрим наш злосчастный экипаж». Взяв Хеттон под руку, Остряк подвел ее к повозке Керули, где уже ждали Драсти и Скалла. Кафал и Меток последовали за сестрой. «Они сделали рабом нашего духовного родича», — прошипела Хеттон. Глаза ее сверкали, как угли. «Я их убью! Всех убью!» «И погибнешь, прежде чем сделаешь второй шаг», — огрызнулся Остряк. «Это чародеи, Хеттон. Хуже того, некроманты. Корбал практикует искусство нежити. Бошелен призывает демонов. Две стороны монеты с черепом. Худом проклятые, злобные и смертельно опасные. Ты меня понимаешь? Даже не думай их испытывать». Изнутри фургона послышался голос Керули. «Куда важнее, друзья мои, то, что очень скоро нам, я боюсь, понадобятся эти ужасные люди и их зловещие силы». Остряк нахмурился и обернулся. Ставни приоткрылись ровно настолько, чтобы образовалась тоненькая щель. «Что это за немертвые охотники, хозяин? Ты знаешь?» Керули долго молчал, прежде чем ответить. «У меня есть подозрение. Как бы там ни было, они сплели нити силы и раскинули их по земле так, что могут почуять малейшую дрожь. Мы не сумеем пробраться незамеченными». «Так давайте повернем назад», — взвелась Скала. «Сейчас, пока еще не слишком поздно». «Но уже слишком поздно», — возразил Керули. «Нежить продолжает прибывать из-за реки, с юга, и служит панеонскому провидцу. Охотники подходят все ближе к Сольтану. Я бы даже предположил, что позади их больше, чем на пути отсюда до Капостана». «Какая новость, мастер Керули, и очень тебе на руку». «Мы должны», — продолжал человек в фургоне, «заключить временный союз с этими некромантами, пока не доберемся до Капостана». «Ну, — протянул Остряк, — они явно считают, что это очевидное решение». «Они практичные люди, невзирая на все их прочие недостатки». «Баргасты с ними не пойдут!» — прорычала Хеттон. «Не думаю, что у нас есть выбор», — вздохнул Остряк. «Это касается и тебя с братьями, Хеттон. Много ли толку в том, чтобы найти этих немертвых охотников и тотчас быть разорванными на куски?» «Думаешь, мы не готовы к такой битве? Долго мы стояли в костяном круге, капитан, покуда все шаманы собранных кланов танцевали плетенье силы. Долго в костяном круге!» «Три дня и три ночи!» — прорычал Кафал. «Неудивительно, что она мне чуть сердце не выцарапала вчера». Керули сказал. «Этого может оказаться недостаточно, если вы по-настоящему привлечете к себе внимание панеонского провидца. Капитан, сколько дней пути отсюда до Капостана?» «Ты не хуже меня знаешь». 4, хозяин». «Не сомневаюсь, Хеттон, что вы с братьями способны проявить некоторую стоическую выдержку на такое короткое время. Мы прекрасно понимаем ваше возмущение. Осквернение кургана священного предка – тяжкое оскорбление. Но разве ваш народ не склонен к определенному прагматизму в этих вопросах? Резные заговоры, плетеные ловушки? Считайте это подобной же необходимостью». Хеттон сплюнула и отвернулась. «Ты сказал правду», — согласилась она некоторое время спустя. «Необходимость. Ладно». Остряк вернулся к Бошелену и остальным. Чародеи присели на корточки над разбитой осью фургона. В воздухе стоял тяжелый запах расплавленного металла. «Капитан», — сказал Бошелен, — «ремонт не займет много времени». «Хорошо. Говоришь, этих тварей трое? Как далеко они отсюда?» «Наш друг-шаман не отстает от охотников. До них меньше лиги, и, уверяю тебя, они смогут, если пожелают покрыть это расстояние за несколько сотен ударов сердца. Времени у нас будет немного, но, я полагаю, хватит на то, чтобы подготовиться к обороне». «Зачем вы едете в Капостан?» Чародей взглянул на Остряка, приподняв бровь. «Без особой на то причины. По самой природе своей мы путешественники. Прибыв на западное побережье этого континента, мы устремили взоры на восток. А дальше Капостана на востоке ничего нет, верно?» «В каком-то смысле да. Суша выдается дальше на восток, к югу отсюда, за Эллингартом. Но тамошние королевства и города-государства, по сути, не более, чем владения разбойников и пиратов. К тому же, чтобы туда добраться, вам придется пройти через Панионский домен. И это, как я понимаю, будет нелегко. Просто не доедете». Бошелен улыбнулся, вновь склонился над осью и сосредоточился. Подняв глаза, Остряк, наконец, перехватил взгляд Бука. Легкое движение головы, и капитан неохотно отошел в сторону. «Ты в беде, друг мой», — тихо проговорил Остряк. Бук нахмурился, промолчал, но по глазам было видно, что он и сам это понимает. «Когда доберемся до Капостана, бери у них расчеты, даже не оглядывайся. Я знаю, ты не ошибся в своих подозрениях. Бук, я видел, что было внутри фургона. Видел. Они тебя хуже, чем убьют, если попытаешься что-то учудить. Понимаешь? Хуже». Охранник невесело усмехнулся, прищурился, глядя на восток. «Думаешь, мы туда доберемся, Остряк? Не бойся, мы не доживем до следующего рассвета». Он напряженно посмотрел на капитана. «Ты не поверишь, если скажу, что использовали мои наниматели. Кошмарную орду прислужников, стражей, духов-убийц и собственные их силы. Худ бы нас всех побрал. И всего этого едва хватило на то, чтобы отогнать одно из этих чудищ. А когда прибыли двое других, уже нам пришлось бежать. Вся орда разорвана в клочья, останки разбросаны на лиги по этой равнине. Остряк, я видел, как демонов рубили в капусту. Конечно, эти двое и бровью не повели, только это не важно, вообще не важно». Он заговорил еще тише. «Они сумасшедшие, друг мой. Глубоко, безнадежно, совершенно сумасшедшие. А бедняга Манси с ними уже больше 3 лет. Что только он мне понарассказал...» Бук содрогнулся. «Манси? А, Эмансипор Рис. А кошка где, кстати?» Бук хрипло хохотнул. «Сбежала, как и все лошади. А их была дюжина после того, как эти безмозглые разбойники попытались напасть на нас. Сбежала, едва лишь я ее отодрал от спины Манси, куда она запрыгнула, когда пути пошли в разнос». Когда чародеи закончили чинить и поднимать фургон, все двинулись дальше. До заката еще можно было пройти лиги 2. Скалла вновь выехала вперед. Кафал и Неток заняли свои места по бокам. Эмансипор правил фургоном, а чародеи скрылись внутри. Бук и Остряк шли в нескольких шагах перед экипажем Керули и долгое время почти не разговаривали. Затем капитан тяжело вздохнул и посмотрел на друга. «Как ни крути, Бук, а есть люди, которые не хотят, чтобы ты погиб. Они видят, как тебя проедает изнутри, и переживают за тебя». «Чувство вины — хорошее оружие, Остряк. Точнее, долго было хорошим. Но меня уже больше не ранит. Если решил переживать, так привыкай. Мне самому плевать». «Скалла достойна большего. Не стоит ей связываться со мной. Да и я не хочу, чтобы меня спасали. Так ей скажи». «Сам скажи, Бук. А когда она тебе за это в глаз двинет, вспомни, что я предупреждал. Сам скажи. Я и про то, как ты себе жалеешь, рассказывать не буду». «Отвали, Остряк. Я тебя как следует отделаю, прежде чем ты меня достанешь своими саблями». «Ну, вот это просто очаровательно. Решил подбить одного из своих последних друзей на то, чтобы тебя убить? Я, похоже, ошибся. Это не просто жалость к себе, да? Ты одержим не трагической гибелью родных, Бук. Ты собой одержим. Чувство вины поднимается, как приливная волна, а раздутая я — дамба. И ты только и знаешь, что набрасывать на нее новые кирпичи. Стена все растет и растет, а ты, знай, глядишь на мир с высоты, стреклятой ухмылочкой». Бук побледнел. Он дрожал. «Если ты так это видишь, — прохрипел он, — почему вообще зовешь меня другом?» «Беру ведает, да и я сам уже начинаю гадать». Остряк набрал полную грудь воздуха, сумел взять себя в руки. «Мы с тобой давно друг друга знаем и никогда не скрещивали клинки. И оба любили напиваться целыми днями напролет. Только ты бросил, а я нет. Тебе для этого понадобилось, чтобы погибли все, кого ты любил, и, боюсь, мне потребуется тоже. Слава Худу, что она вышла за этого жирного купчишку». «Это не так, чтобы слишком много, Остряк». «Мы два сапога пары, мерзавец. Отвлекись от своего эго и сам увидишь». Но капитан промолчал. «Солнце почти зашло», — заметил через некоторое время Бук. «Они нападут, когда стемнеет». «Как от них защищаться?» «Никак. Это невозможно. Судя по тому, что я видел, рубить их, как по дереву, голыми руками молотить. И они быстрые. Боги, какие же они быстрые! Нам всем конец, Остряк. Силы Божелена и Корбала брошены исходе. Заметил, как они потели, чтобы починить фургон? Эти двое выжаты досуха. Керули тоже маг, сказал Остряк. Ну, скорее жрец. Тогда будем надеяться, что его бог за нас вступится. И какие же на это шансы? Когда солнечный свет покраснел на горизонте у них за спиной, они разбили лагерь. Скалла отвела валов и коней в небольшой, обтянутый веревкой крааль рядом с повозками. Так у них останется возможность убежать прочь от реки, если придется. Пока на костерке готовилась еда, Драсти вызвался куховарить, в лагере воцарилось подавленное, отрешенное настроение. Ни Керули, ни двое чародеев так и не вышли из своих экипажей. Вокруг бездымного пламени велись мотыльки. Потягивая горячее вино, Остряк с некоторой горечью наблюдал за их бездумным гибельным полетом. Темнота сгущалась, звезды над головой становились все ярче. Когда с ужином было покончено, Хэттон поднялась. «Драсти, иди со мной, быстро!» «Госпожа?» – переспросил тот. Остряк подавился вином и закашлялся. Скалле пришлось некоторое время колотить его по спине, прежде чем капитан смог говорить. Моргая слезящимися глазами, он ухмыльнулся Драсти. «Ну, ты слышал, что дама сказала?» Остряк увидел, как глаза его друга раскрываются все шире. Терпение Хэттон лопнуло, она шагнула вперед и схватила Драсти за руку, вздернула на ноги и потащила куда-то в темноту. Глядя ей вслед, Скалла нахмурилась. «Это все к чему вообще?» Мужчины дружно молчали. Скалла обернулась и гневно уставилась на Остряка. Вскоре она чуть не задохнулась от потрясения, сообразив. «Возмутительно!» «Дорогуша!» — рассмеялся капитан. «После Сольтана тебе, пожалуй, не следует так говорить». «Не дорогуша и мне тут Остряк! А нам остальным что прикажешь делать? Сидеть и слушать, как они там пыхтят и стонут в кустах? Отвратительно же!» «Да ладно, Скалла, в этих обстоятельствах все вполне понятно. Я не об этом, идиот!» «Она же выбрала Драсти! Боги, меня сейчас стошнит! Драсти! Да посмотри вокруг, тут есть ты! И будем честны, какая-нибудь диковатая грубая бабенка могла бы соблазниться! И Бук, высокий, гордый, с измученной душой, точно стоит с ним разок-другой покувыркаться! Но Драсти, этот волосатый павиан...» «У него большие руки», — пробормотал Остряк. «Так Хэттон сказала вчера... вчера вечером». Скалла уставилась на него, затем наклонилась вперед. «Она тебя отымела вчера, да? Эта вертлявая грязная дикарка тебя поимела! Да я по твоей роже вижу правду, Остряк, даже не думай врать!» «Ну, ты же видела, какой же теплокровный мужчина смог бы устоять?» «Ладно», — протянула Скалла, вставая. «Бук, поднимайся, чтоб тебя!» Тот отшатнулся. «Нет, я не могу, я... Прости, Скалла!» Она зарычала и резко обернулась к двум молчаливым баргостам. Кафал улыбнулся. «Выбери Нетока, он еще не...» «Ладно», — она взмахнула рукой. Юноша неуверенно поднялся. «Руки большие», — заметил капитан. «Заткнись, Остряк!» «Только идите в другую сторону, пожалуйста, чтоб не споткнуться об что-нибудь неприглядное». «Вот уж точно. Пошли, Неток». Они скрылись в темноте. Баргаст трусил за Скалой, как щенок на поводке. Капитан обернулся к Буку. «Ну ты и дурак!» Тот лишь покачал головой, глядя в огонь. Эмансипор Рис потянулся к кастрюле, в которой грелось вино со специями. «Всего бы две ночки еще», — пробормотал он. «Вот всегда так». Остряк сперва непонимающе уставился на старика, затем ухмыльнулся. «Ну, мы еще живы? Кто знает, может, опоны тебе улыбнутся». «Для разнообразия», — проворчал Рис. «Как ты вообще связался со своими хозяевами?» «Долгая история», — пробормотал он, пригубив вино. «Слишком долго рассказывать. Моя жена, понимаешь ли... В общем, они сказали, что будут путешествовать». «Ты что, хочешь сказать, что выбрал меньше из двух зол?» «Боги упасите, господин». «А, то есть теперь жалеешь?» «Этого я тоже не говорил». Внезапно из темноты раздался протяжный крик, от которого все вздрогнули. «Интересно, это кто из них так?» — поинтересовался Остряк. «Никто», — ответил Рис. «Кошка моя вернулась». Дверца фургона распахнулась. В следующий момент снаружи появилась облаченная в черная фигура Бошелена. «Наша чучелка возвращается. Поспешно. Я бы рекомендовал тебе собрать остальных и вооружиться. Что до тактики, попытайтесь перерезать этим охотникам сухожилья и пригибайтесь в ближнем бою. Они предпочитают горизонтальные удары. Эмансипор, будь добр, присоединись к нам. Капитан Остряк, тебе, вероятно, следует предупредить своего хозяина, хотя он, несомненно, уже знает». Остряк внезапно похолодел, вскочил на ноги. «Да мы же в такой темноте ни худо не увидим!» «Этому горю помочь легко», — ответил Бошелен. «Корбал, дорогой друг», — окликнул он своего компаньона. «Широкий круг света, будь так добр». Все вокруг вдруг залило мягкое золотистое сияние, распространившееся по меньшей мере на 30 шагов во все стороны. Кошка снова заорала, и Остряк краем глаза заметил, как коричневое тельце молнией метнулось обратно во тьму. Хеттон и Драсти уже приближались, торопливо заправляя одежду. Скала и Неток тоже подошли. Капитан вымученно улыбнулся. «Не хватило времени, я так понимаю», — сказал он. Скалла поморщилась. «Полегче, это все-таки его первая попытка». «Ага, конечно». «И очень даже жаль», — добавила она, натягивая дуэльные перчатки. «Он многообещающий, хоть и вымазан жиром». Баргасты собрались вместе. Кафал воткнул в каменистую землю ряд сулиц. А Хеттон достала толстую нить и связала всех троих вместе. С узлов на ней свисали фетиши из перьев. И Остряк подумал, что расстояние между каждым воином будет около 5 или 6 сажений. Когда оба закончили, Неток вручил им двусторонние секиры. Все трое положили оружие у ног и взяли в руки по сулице. Хеттон завела тихое, ракочущее песнопение. Братья подхватили. «Капитан!» Остряк оторвал взгляд от баргастов и обнаружил, что рядом стоит мастер Керули. Он скрестил руки на животе. Шелковый плащ поблескивал, словно вода. «Я могу предложить лишь ограниченную защиту. Не отходите далеко от меня. Ты, Драсти и Скалла. Держитесь поближе. Сосредоточьтесь на защите». Обнажив свои сабли, Остряк кивнул. Драсти встал слева от капитана, ровно удерживая перед собой тяжелый двуручный меч. Скалла заняла место справа, с рапирой и стилетом наготове. За нее он боялся больше всего. Слишком легкое оружие для такого боя. Остряк вспомнил отметины на стенке фургона Бошелена. Здесь в дело пойдет грубая сила, а не ловкость. «На шаг назад, Скалла», — сказал он. «Не глупи». «Я не в рыцарство играю, Скалла. Маленькие дырочки не свалят нежить». «Поживем, увидим». «Оставайся рядом с хозяином. Защищай его. Это приказ, Скалла». «Поняла», — проворчала она. Остряк вновь повернулся к Керули. «Господин, кто твой бог? Ежели ты обратишься к нему, чего нам ожидать?» Круглолицый жрец чуть нахмурился. «Ожидать? Боюсь, я понятия не имею, капитан. Силы моего бога лишь недавно пробудились от тысячелетий сна. Мой бог старший». Остряк недоверчиво уставился на него. «Старший? Старшим богам ведь перестали поклоняться из-за их жестокости, да? Что же тут будет? Ох, королева грез, храни нас!» Он увидел, как Керули вытащил кинжал и оставил тонким лезвием глубокий порез на своей левой ладони. Кровь капнула на траву у ног жреца. В воздухе вдруг повис тяжелый запах скотобойни. В круг света внезапно ворвалось небольшое чучелко, связанное в подобие фигуры человека из палочек и веток. Чародейство велось за ним, словно дым. «Дух шамана в ловушке». Остряк почувствовал, как земля дрожит от тяжких шагов. Глухой, неумолимый топот, словно от копыт боевого коня. «Нет, скорее от сапог великана. 5 пар, может быть, больше». Звук приближался с востока. Призрачные фигуры показались на грани светового круга, затем вновь исчезли. Земля перестала дрожать, когда чудовища разошлись в стороны. Песнопение баргастов внезапно прервалось. Остряк покосился на них. Все трое смотрели на восток и держали с улицы наготове. У их ног густели клубы тумана. Скоро Хеттон с братьями совсем укроет непроглядный морок. Тишина. Знакомые, перетянутые кожей рукояти сабель в руках Остряка вдруг показались скользкими. Он услышал стук собственного сердца в груди. Пот тек, капал с подбородка. Капитан всматривался во тьму за пределами светового круга. Ничего. Солдатский миг. За мгновение перед битвой. Кто бы выбрал такую жизнь? Стоишь с остальными. Всем грозит одна опасность, но всем одиноко. В холодных объятиях страха, с чувством, что все, чем ты являешься, может прерваться миг спустя. О, боги, не завидую я солдатам. Плоские, широкие, клыкастые лица, мертвенно-бледные, точно живот змеи, возникли из темноты. Глаза — темные провалы. Головы некоторое время будто висели в воздухе на высоте двух ростов человека. Затем в круг света скользнули покрытые черными пятнами железные мечи. Клинки входили в запястья чудовищ, кистей и рук было не видно. И Остряк сразу понял. Одного удара такого меча хватит, чтобы легко разрубить напополам человеческое бедро. Они были похожи на рептилий, шагали на задних ногах, как гигантские бескрылые птицы, склонившись вперед, балансируя длинными заостренными хвостами. На немертвых созданиях виднелись поношенные доспехи, пластины на плечах, на корпусе, по обе стороны от выступающей грудины и на верхней части бедер. Металлические каски, низкие и длинные, прикрывали голову и затылок, широкие щитки на щеках соединялись над рылом и выгибались в высокий наносник. Остряк услышал шопот Керули. «К Чейнче Мали, это охотники Кьель, перворожденные всякого помета, родные дети Матроны, древняя память, забытое знание даже для старших богов. В сердце моем теперь смятение». «Какого худа они ждут?» — зарычал капитан. «Им тревожно. Туманное облако, чары Баргастов. Это неизвестная величина для их хозяина». Капитан недоверчиво проговорил. «Панионский провидец повелевает этими. Пять охотников напали одновременно». Головы метнулись вперед, клинки взвелись, словно марево в воздухе. Трое бросились к Баргастам, метнулись в густой клубящийся туман. Двое других атаковали Бошалена и Корбала Броша. За миг до того, как первый охотник достиг облака тумана, из мглы вылетели три сулицы и вонзились в чудовище. Магия вошла в иссохшее безжизненное тело с таким звуком, словно копья ударили, даже пронзили ствол дерева. Темно-серая мышечная ткань, медно-красные кости и обрывки горящей шкуры полетели во все стороны. Голова охотника закачалась на разбитой шее. Кчейн-Чемале запнулся, затем рухнул, но двое его сородичей уже скрылись в колдовском облаке. Изнутри послышались тяжелые удары железа по железу. Остальных двух охотников после первых же шагов к Бошелену и Корбалу Брошу охватили бурлящие черные волны чародейства. Магия взрезала их тела, растекалась кислотными пятнами, выжигая шкуру. Чудовища промчались сквозь этот вихрь, не замедлив шага, и сошлись с двумя магами. Оба надели длинные, до колен черные кольчуги, оба сжимали полутораручные мечи, от клинков которых поднимались клубы дыма. «Сзади!» — завопил вдруг Драсти. Остряк резко обернулся и увидел, как шестой охотник мчится среди перепуганных лошадей, направляясь прямо к Керули. В отличие от остальных, к Чен-Чемалей, у этого шкура была покрыта сложными узорами, а вдоль хребта дыбился ряд стальных шипов. Остряк толкнул Керули плечом, так что тот упал. Пригнувшись, капитан успел поднять обе сабли вовремя, чтобы встретить горизонтальный удар одного из массивных клинков чудовищ. Гадрабийская сталь оглушительно зазвенела. Сила удара, будто разряд молнии, пробежала вверх по рукам. Остряк скорее услышал, чем почувствовал, как сломалось левое запястье. Обломки костей терлись друг о друга и сгибались, а после онемевшие пальцы выпустили сабли, и те полетели прочь, вертясь в воздухе. Второй клинок охотника должен был разрубить капитана напополам, но со звоном врезался в двуручный меч Драсти. Оба клинка сломались. Драсти отпрыгнул, его грудь и лицо заливало кровь из порезов, оставленных бешеным градом железных осколков. Когтистая трехпалая лапа ударила остряка снизу так, что капитан захрипел и взлетел в воздух. Боль взорвалась в черепе, когда остряк врезался головой в челюсть охотнику. Раздался омерзительный костяной хруст. Оглушенный остряк мешком рухнул на землю, так что воздух вышибло из легких. Неимоверная тяжесть навалилась на него. Когти пробили доспех, вонзились в тело. Три пальца сомкнулись на груди, сдавили, ломая кости, потащили куда-то вперед. Чешуйки с доспеха позвякивали, с треском отваливались, пока капитана волочило по пыли и камням. Погнутые пряжки и застежки врезались в землю. Ослепленный, судорожно размахивающий руками и ногами, Остряк чувствовал, что когти входят все глубже. Он закашлялся, и рот наполнился пенистой кровью. Мир потемнел. Капитан почувствовал, что когти дрогнули, словно отозвались на какой-то мощный удар. За ним последовал еще один и еще. Когти судорожно дернулись. Затем Остряка вновь вздернуло. Он полетел в воздухе. Ударился о землю, покатился, врезался в разбитые спицы фургонного колеса. Остряк чувствовал, что умирает. Знал, что умирает. Он заставил себя открыть глаза. Отчаянно пожелал еще разок взглянуть на мир. Хоть что-то, что угодно, лишь бы отогнать это непреодолимое чувство печали и растерянности. Почему не мгновенно? Быстро? Зачем так? Медлить, постепенно угасать? Боги, даже боль стихла. Почему же не гаснет сознание? Зачем терзать меня знанием того, что я вот-вот потеряю? Кто-то кричал предсмертным криком, который Остряк сразу опознал. О да, кричи, непокорно, ужасно, яростно. Кричи на паутину, пока она не сомкнется, не окутает тебя. Пошли волну звука в смертный мир напоследок. Крики стихли, наступила тишина, только заполошно стучало сердце в груди Остряка. Он знал, что глаза открыты, но ничего не видел. То ли светоносное заклятие Корба Лаброша рассеялось, то ли капитан уже погрузился в свою собственную тьму. Сердце запинается, бьется медленнее. Затихает, как стук копыт бледного коня, который мчится прочь по дороге. Все дальше, дальше, дальше.